Если верно, что рассказ «Фро» вырос из киносценария «Воодушевление», написанного весной 1936 года и рассказывающего о судьбе молодого машиниста Федора, арестованного после крушения поезда и в качестве наказания сосланного по неправдоподобно мягкому, хотя и незаслуженному решению тройки на дальнюю станцию, то между женой Федора, прекрасной горбуньей Марфой, Арфой, которая также тоскует по мужу, и томящейся в разлуке Фро проходит грань. Существо Марфы не ограничивается одной любовью и ожиданием любимого человека. Как бы сильно она ни тосковала и не любила мужа, она находит себя в общем деле. И фильм должен был закончиться тем, что Марфа тайком пробирается на паровоз и участвует в модернизации перевозок вместе с отцом и возвращенным из ссылки мужем. Иное дело Фро, которой до всех этих мужских забот нет дела, и она способна только любить. Однако никакой идеализации, сакрализации этой любви и остающегося на месте женского мира в рассказе не происходит. Ориентируясь или нет на мифы об Амуре и Психее, Пенелопе и Одиссее, Орфее и Евридике, на образы Ярославны из слова о полку Игореве, чеховской душечке, да и мало ли, какие еще тени можно потревожить применительно к вечному сюжету разлуки и любви. Платонов при всем сочувствии к своей героине трезв и беспощаден по отношению к ее чувствам и поступкам. В записных книжках осталась очень жесткая черновая характеристика героини рассказа Фро, гораздо более резкая, чем в самом тексте. Достаточно сравнить. В рассказе она увидела свое отражение в окне парикмахерской. Наружность пошлая, волосы взбиты и положены волнами. Такую прическу носили когда-то в XIX веке. Серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью. Она привыкла любить уехавшего. Она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томилась и произрастала вторая милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, сильно и постоянно. Она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым. А вот записные книжки. Наружность пошлая. Волосы взбиты в уездную прическу, глаза сделаны нежностью, сладостью. В других отношениях враждебно ко всем, ненавидит всех. Любовь к одному съела в ней все человеческое, обычное. И эта запись заставляет вспомнить совсем раннее, написанное в 1920 году, в пору платоновской борьбы с полом. «Вы же есть дочь буржуазии, полная похоти, тоски, ненависти ко многим и любви к одному». Все это имело отношение к Марии Александровне, которую он называл то музой. «Здравствуй, Муся, муза моих рукописей и сердца. Ты действительно моя муза воплоти». А то беспощадно и горько ронял: «Неужели ты только и связана со мной одними материальными интересами? Как мало в сущности в тебе любви и как много хозяйственных соображений. Не бойся ничего, ты будешь жить хорошо. Только не задавай мне таких вопросов. Я их не люблю слышать от тебя». А еще у Фро есть отец, худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Человек гораздо больше, чем Левин, похожий на игумена паровозного монастыря, описанного в Чевенгуре, и более живой. «Гражданин-механик», — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию. Здесь много смешанной с восхищением иронии. Однако присутствие старика важно, как другой взгляд на события. Не совпадая с авторским, но и его не отрицая, он создает дополнительный фокус. Вот одна только сценка. Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб? Там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва. Нет, сказала Фроси, я не пойду. Я по мужу буду скучать. По Федьке? Произнес механик. Он явится. Пройдет один год, и он тут будет. Скучай себе. А то что ж, я бывала на сутки, на двое уеду, твоя покойница-мать и то скучала. Мещанка была. А я вот не мещанка, а скучаю все равно, — с удивлением проговорила Фрося. Нет, наверное, я тоже мещанка. Отец успокоил ее. Ну какая ты мещанка? Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно. Те хорошие женщины были. Самое замечательное в этом сюжете то, что скучающая по мужу Фрося таки идет в клуб, хоть и не сразу, а всласть наработавшись на погрузке горячего шлака, и танцует с помощником машиниста, а потом с маневровым диспетчером, и описание этого вечера. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва. «Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней! Ту-ту-ту-ту-ту, паровоз, ру-ру-ру-ру-ру, самолет, пыр-пыр-пыр-пыр, ледокол! Вместе с нами нагибайся, вместе с нами подымайся, говори ту-ту-ру-ру, шевелись, каждый гроб, больше пластики, культуры, производства — наша цель!» Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась ради радости вслед за затейниками. Представляет собой ту меру пошлости, какой не знает даже изображение верховного города Москвы. А тоска танцующей, плачущей Фро от пребывания в клубе среди трусливых кавалеров делается лишь сильнее. По мнению Корниенко, репертуар хора затейников кажется, самое грустно-смешное и точное описание многотрудных акций секции музыкальных драматургов по созданию песен радости, которые робко бормочет и под которые вслед за затейниками мучается ради радости платоновский народ. Не случайно советские писатели так не любили рассказ Фро, уникальную энциклопедию литературной жизни 1935-1936 годов. Только вот с учебой даже не на дореволюционную мещанку, но всего-то навсего на образованную советскую комсомолку ничего не получается. Фро устраивается работать на почту, хитростью, обманом вызывает с Дальнего Востока мужа телеграммой. И этот ход очень похож на то, что хотел сделать измученный разлукой с женой Андрей Платонович летом 1935 года. Я несколько раз порывался дать тебе телеграмму, чтобы ты немедленно выезжала. Проводит с ним 10 или 11 дней полного счастья так, как она это счастье понимает, и теряет Федора, скорее всего, навсегда. Однако тайное, оскорбительное бегство мужчины из дома женщины, причем не просто из дома, а из супружеской спальни, где они, к возмущению целомудренной советской критики, проводили все дни и ночи, не ввергает Фро в новое уныние. В конце рассказа она утешена, а ее тоска утолена. Возможно, потому что молодая женщина беременна, хотя никаких прямых указаний на это, ни даже намеков в тексте нет. А есть приходящий в гости соседский мальчик, играющий на губной гармошке, еще такой маленький, что он не выбрал изо всего мира что-нибудь единственное для вечной любви. Его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни. Этот мальчик — укор эгоизму главной героини, и одновременно ее шанс спастись. Он напоминает старика-скрипача из счастливой Москвы, та же отнесенность к высшему плану бытия, к той птичке из стакыра, или, лучше сказать, из записных книжек, что надменно поет свою песню. А сама Фрося Евстафьева — антоним Москвы Чесновой. Две эти героини соотносятся когда и нет, как пустое и полное, скупое и щедрое, верное и неверное, и Платонову скорее ближе открытое миру, неудовлетворенная любовью Москва. Этот момент очень важен. Если бы новой женщине, каковой с теми или иными оговорками является Москва Чеснова, Платонов противопоставил женщину с традиционными ценностями, как авторский идеал, чего так хотел Юрий Нагибин, писавший: «Женщине надо осуществлять свое предназначение деятельной любви, выращивание нового человеческого существа, а не висеть на стропах». И вырванная из контекста мысль эта, спору нет, замечательная и сколь угодно верная, да только не платоновская. Картина была бы совершенно другой и как бы более ясной. Увлекался человек коммунистическими бреднями и ложными теориями, восставал на вечную природу, а потом понял тщету прыжков с горящим парашютом, да и вернулся к благотворному опыту отцов и матерей. Но этого не происходит. Попрыгунья Москва Ивановна Чеснова понимает ту вещь, которую не чувствует душечка Фро. Любовь не может быть коммунизмом. Но для постижения этой истины не умозрительным, а опытным путем Москве Ивановне пришлось сменить немалое количество самых разных любовников. А вот верный Фро, коммунизм не нужен, ей нужна всепоглощающая любовь и больше ничего. И можно предположить, что Платонова такой итог в 1936 году не устраивал так же, как и в 1920, ни в жизни женщины, ни в жизни мужчины, ибо, как справедливо заметил чевенгурский Захар Палыч, у всякого человека в нижнем месте империализм сидит. Платонов оставался верен однообразным идеалам молодости. Позднее именно за некоммунистический, индивидуалистический сценарий Платонов под псевдонимом Человеков подвергнет критике феерию «Алые паруса», герои, которые поступают так, как хочет Фро, строят частное счастье в стороне от общей судьбы. Бедный народ деревни увидел образ плывущего счастья в виде корабля, под алыми парусами. Но деревенские люди знали, это счастье плывет не за ними. И действительно, лодка с корабля взяла к себе одну осоль. Народ по-прежнему остался на берегу. И на берегу же осталась большая, может быть, даже великая тема художественного произведения, которую не захотел или не смог написать Грин. Но при всей духовной неполноценности, при способности достигнуть счастья через любовное наслаждение, что для Платонова звучало как приговор, даже любовное счастье пары людей невозможно, или оно приобретает пошлую животную форму, если любящие люди не соединены с большой действительностью, с общим движением народа к его высшей судьбе. Фро — это платоновская маршанская осоль, персонаж очень лирический и проникновенный. В этом и заключены очарования и тайна предельно жесткой, нежной, трепетной, безжалостной, но не оскорбляющей женского достоинства и естества новеллы. В других рассказах этой поры изображение товарищей специального устройства приземленнее и прозаичнее. В «Бессмертии», освобожденной благодаря Левину от мелочной жены, составитель поездов полуторный, счастливо восклицает: «А женщина моя, жена, которая журналисткой будет, она ровно центнер до обеда весит, мещанка такая. Ну, теперь я вдарю по труду, Эммануил Семенович, теперь вручную вагоны буду катать, раз баба мне сердце не травит». Левину легче. Его бабы далеко. А вот у героя другого железнодорожного рассказа, стрелочника Сергея Семеновича Пучкова, есть молодая жена Катерина, есть семья, Но есть ли счастье? И можно ли сказать, что в прозе Платона во второй половине 1930-х годов малая семья противопоставляется семье большой, советской, как некий новый авторский идеал? Маленький мир пучковской избы в рассказе «Среди животных и растений» изображен как непрекращающаяся война женщин тяжелого поведения против мужчин. Недаром в записных книжках Платонов заметил, по сравнению с животными и растениями человек по своему поведению неприличен. Старая, недовольна тем, что мужики шляются по лесу и приносят оттуда лишь мелкую живность. Она желала бы быть доброй постоянно, но ей нельзя было, ведь все поедят, попьют, износят, а мужики перестанут работать. И тогда семейство помрет от нужды, двор зарастет лесом, выйдет заяц из кустов и будет гадить, где жил человеческий род. Молодую мучает зависть. — А ты вот неудельный, — сказала жена. Она отвернулась лицом и заплакала. — У людей и патефоны, и кофты, и мужья начальники, — а у нее мало всего, одна изба, и то пополам со свекровью. Катерина глупа, ревнива, мелочна. Она встречает мужа в тоске и в ревностной злобе, уверенная в том, что муж ее явно любит другую, лучшую женщину, неизвестную ей, прекрасную злодейку. Но примечательно, что, несмотря на ироническое, до гротеское изображение женского мироощущения, апогеем которого можно считать страх Катерины Васильевны, что в Москве ее муж полюбит парашютистку. Ведь они летают, у них личики, говорят, такие хорошие. Но, вспомнив, что у мужа рука-то правая почти не действует, жена утешилась. Калеку едва ли кто полюбит. Теперь барышни хитрые. Хотя, что же, рука ведь у него цельная. Да и заживет она еще. Платонов оставляет решающее слово за стариком Пучковым. «Бабы спокон веку зажиточность любят», — сказал отец Сергея Семеновича. «Чтобы всего было много. И белок, и рябчиков, и материя в сундуке — их дело такое. И детей, и добро при себе держать. А в другом месте, кто его знает, может, так и надо, чтобы... «Бабы ругали нас постоянно», — рассуждал старик. «Они ведь людей рожают. Они хозяйки человечества, им видней». «Великая старуха руководит миром», — отметил Платонов в записных книжках, «и нам же чуть раньше сделал более пространную запись, сводя низкое и высокое воедино». «Мелкая озабоченность, хозяйственность, экономичность, щепетильная нудность, даже прожорливость — все это суть у женщины, лишь компенсация другой части ее души, которая содержит чувство сбережения родных, страх о смерти близких, etc. Детальное, так сказать, конкретное отражение, ограждение и спасение мира. И странным образом рабочая запись 1935 года перекликалась с юношеской статьей 1920-го. «Женщина, тогда женщина, когда в ней живет вся совесть темного мира, его надежда стать совершенным, его смертная тоска. Женщина тогда живет, когда желание муки и смерти в ней выше желания жизни, ибо только... ее смертью дышит, движется и зеленеет земля».